Театр Радио России. Сегодня в цикле «Российские театральные сезоны» мы предлагаем вашему вниманию радиовариант спектакля Тульского драматического театра «Неугомонная бабушка» или «Пока она умирала» по одноименной пьесе Надежды Птушкиной. Режиссер-постановщик спектакля Александр Попов. Часть первая. Они вошли в столовую рука об руку и уселись рядом. Никогда еще, с тех пор, как существует мир, не бывало такого обеда. Был здесь престарелый банковский клерк, приятель Тималинкина-Отера. И так внимательно была сестра Тималинкина-Отера к мисс Лакриви, а сам Тималинкина-Отер был так весел, а маленькая мисс Лакриви так забавна, что они могли бы одни составить приятнейшую компанию. А. Ну вот. Опять свет выключили. Сейчас. Сейчас зажгу свечи. Мамочка, у тебя боли? Нет. Нет, ничего, не беспокойся, Танечка. Ты устала слушать? Таня, да? Я должна с тобой поговорить. Так, страница должна. 162. Ну что, будем ужинать, а? Скажи мне правду, Таня. Только правду. Когда я умру, тебе станет легче? Мамочка. Я тебя очень-очень люблю, мам. Ты понимаешь, многие из нас, старых людей, покидая этот мир, утешают себя тем, что надеются своим уходом облегчить жизнь своим близким. А у меня нет такого утешения, Танечка. Я умру, а твоя жизнь вдруг станет еще печальнее. Ты хуже себя чувствуешь, да? Девочка моя, не пугайся, не паникуй. Я знаю, умру сегодня или завтра. Тоска, тоска сжимает сердце. Ты себе внушаешь, я приглашу доктора. Нет, нет, пора. Я не боюсь смерти. По тебе моя тоска, Танечка. Я покидаю тебя одну, без мужа, без детей, без близкого человека. Ты лучшая из дочерей. Ну где же справедливость? Мамочка, на свете полно старых дев. Не произноси этого. Ты хорошенькая, у тебя фигура, высшее образование. И ты порядочная, хозяйственная, и интеллигентная и без вредных привычек. Классический портрет старой девы. Тебе Геркулес или рисовую кашу? У тебя ничего нельзя угадать. Ну, можно я спрошу хоть теперь, перед смертью? Это очень-очень для меня важно. Конечно, мама. Спрашивай, о чем хочешь. Но сначала ответь, тебе чай или кофейный напиток? Ты была когда-нибудь влюблена? Боже мой, ну а как же? А как же? Я ужасно влюбчивая. Была. Была лет 40-50 назад. Мамочка! Мамочка, у меня для тебя салат. Из морковки, тёртый с яблоком, и съесть надо обязательно. Хотелось бы сегодня обойтись без слабительного. А у тебя, у тебя были связи? Связи? А что ты имеешь в виду? С мужчинами. Боюсь, что были и именно с мужчинами. Да, Танечка, отвечай, когда я тебя спрашиваю. Много? Чего много? Связи. Ну как тут? Кажется, еще немножечко. Мне кажется, две. Сколько? Две. Две? Две. Боже, какой ужас. Как, всего две? Знаешь ли, я не гналась за количеством. Танечка, так а почему же ты не вышла замуж на этих двух? Они не захотели. Ну, еще ложечку, мама. Да, я сама. Ой, какие идиоты, какие идиоты. И что же с ними теперь? Оба женаты, насколько я знаю. Да, да. Как идиоты, как... Ну, может быть, ну, еще ложечку, еще ложечку. Слушай, если бы ты была замужем, я же ведь сейчас умерла бы счастливая. О, Господи. Ах, боже мой, боже мой, боже мой, сам я виновата. Ты остаешься одна из-за моего эгоизма. Мне было так хорошо с тобой. Я в душе всегда боялась, что ты выйдешь замуж. Я же столько наказана. Стучат? Это странно. Ничего странного. Соседка, наверное. Нет, ну странно, что стучат, а не звонят. Электричества нет, мама. Спроси, кто? Хорошо, спрошу. Кто? Ку-ку, Танюшки, ку-ку. Ку-ку. Привет. Приветствую, мамаша. Татьяна, позовите, пожалуйста. Я Татьяна. Вы хотите сказать, что вы Татьяна? А чем вас не устраивает? А вы здесь единственная Татьяна? Единственная. Ну-ка, давайте сверимся. Так, 4-й автовокзальный 13, корпус 3, квартира 32. 3Б. Чего? Корпус 3Б. А что, есть 3А? И 3В, и 3Г, и 3Д. Ну что ж, теперь весь алфавит придется бегать и каждый раз пятые этажи покорять. Лифтов-то в ваших хрущобах не положено. Ну, извините. Мамаш, ничего. За консультацию спасибо. Ну, начинаю осуществлять пеший спуск. Какая у вас, однако, темнотища, вонища. Как вы тут все еще не вымерли? Свечу возьмите. Ну, а что же это я со свечкой побреду, словно крестный ход? Ничего, ничего, видите? Темно на улице, фонари вряд ли светят. Да и... Ну, ладно, уговорили, монарш. Спасибо. До свидания. Берегите себя. Ой, ой, ой. Что стряслось, мамаша? Поскользнулась. Соседский ребенок вечно жует бананы, а шкурки бросает на пол. Ничего не сломали, а то ведь, знаете, в ваши годы чревато. Идите. Ну, давайте я вас доведу, что ли. Да прошло уже все. Не нужна мне ваша помощь. Ну, а тогда чего вы плачете? Хочу вот и плачу, вот то, что ты задела. Ну, извините, пожалуйста, извините. У меня сейчас мама умирает. Соболезную. Но тут я бессилен. Мамочка, что там происходит? Я беспокоюсь. Сейчас, мама, сейчас! Извините, вы знаете, все-таки лучше доведите меня. Пожалуйста, хватайте меня за руку. Осторожненько. Свеча пусть будет у вас, а розы и шампанское. Я подержу дверь, закройте, пожалуйста, и осторожней. Здесь плотник. Так, а здесь косяк. Не ушибитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Мамочка, позволь тебе представить. Вот это... Игорь, очень приятно. Ой, очень приятно. А это... Ты что, сегодня все имена забыла, Танечка? Софья Ивановна, моя мама. А, это та, которая... Да. Та самая, о которой я вам так много рассказывала. Так вы давно знакомы с Таней? Да 30-40 лет. 40, ровно 40 лет. Как быстро бежит время, верно, Игорь? Поразительно быстро, сказал бы я. Присаживайтесь, Игорь. Присаживайтесь. Это ничего, что я вас так называю? Конечно, вы уже не так молоды, но я-то намного старше вас. Танечка, ну почему ж ты не предупредила, что у нас сегодня гость к ужину? И главное, так благовоспитанно, с шампанским, с розами. Иди скорее готовь хоть что-нибудь, не закусывать же шампанское геркулесом. Дай мне, пожалуйста, розы. Ой, какой аромат. Я чувствую себя молодой и счастливой. Давненько в нашем доме не было роз. Ну, Танечка, забирай пальто у Игоря и иди на кухню, а мы тут побеседуем. Ваше пальто, пожалуйста. Да нет, ну, простите мне. Знаете, мне, собственно говоря, уже пора. Ой, какой интеллигентный человек. Пришел с розами, с шампанским. Присел на минуточку, уже убегает. Это даже старомодно. Я вас не отпускаю. Извольте для начала снять пальто. Вот, Даня. Пожалуйста. И ты что? Тоже не стой, иди на кухню. А мы тут с Игорем побеседуем. Не бойтесь, я скоро. Танечка мне очень много рассказывала о вас. Рассказывала? Обо мне? Конечно. А больше ты не рассказывать ни о ком. Вы меня с кем-то путаете. Что? Ну, и у меня никуда не годятся, это верно? Он уж 10 лет как прикован к этой коляске. Но голова-то, слава богу, в полном порядке стали, видите? Извините, я не хотел вас обидеть. И что же Таня вам обо мне рассказывала? Только не удивляйтесь. Только хорошее. Вы даже не подозреваете, как прекрасно к вам относится Таня. И действительно, не подозревал. А я уже заметил, что вы в себе как-то не уверены. И напрасно. Ну, наделали ошибок, но это же все в прошлом. И не все еще потеряно. И не расстраивайтесь из-за вашего возраста. Для вас счастье еще очень и очень возможно. Какое счастье? Семейное. Разумеется, другого не бывает на свете. Я предпочитаю личное. А Игорь шутит. 40 лет шутит. Вот, пожалуйста, геркулес, витаминный салат, апельсины. Извините, но у нас все вегетарианское. Вам что положить? Я возьму апельсин. Но мужчина ни в коем случае не должен питаться одними апельсинами. Такой же вы стеснительный и трогательный. Танечка, каши положи, Игорю, побольше. Каши? Шампанское открываем или как? Вы уж больше тут без меня. Приятно было как? Познакомиться. Подождите. Я посвечу вам. Где в вашей дыре можно купить шампанское и цветы? Деньги я вам сейчас отдам. Не надо мне ваших денег. Тогда посидите еще четверть часа, прошу вас. А я вас до магазина провожу ради мамы, она ведь умирает. Я не врач и не священник. Я все объясню, четверть часа. Ну хорошо, только мне надо позвонить. Пожалуйста, проходите на кухню. Вот телефон. Нюнчик, зайка, опаздывай вот. Киска, буду через полчаса. Я на совещании. Да вот так внезапно сам не рад. Ну, не сердись, мышка. Нет, моя птичка, это ненадолго. Чмокаю страстно, ежик мой колючий. Ку-ку. Лучше бы спросили птичку, в каком корпусе у нее гнездышко. Слушаю. Нет квартиры. Кто живет? Я живу. А кто вам нужен? Что? Перешли на мат. Видимо, звонили вам. Видимо, звонил ваш гибрид. Кто? Черт, у нее телефон с определителем. Что она сказала? Она сказала, что если я и блондинка, то крашеная. Что она плевать хотела на мои ноги, даже если они растут из головы. Что мой сексапильный вид ей абсолютно по... Допустим, до лампочки. Простите. Ну что, вы тут при чем? У нее темперамент, ей, знаете, всего-то 20 лет. 20? О чем же вы с ней говорите? Да мы практически не говорим. 20. И она приревновала ко мне. Она к вам, вам показалась. Знаете, с ней приятнее было беседовать, чем с вами. Она же вас никогда не видела. Не берите трубку от меня. Иногда сюда звонят и мне. А, зайка, я слушаю. Сейчас мышка, позову его. Тань, кто бабник? У кого ноги? У него вообще нет ног. Как это, почему же нет? Есть ноги, как ноги, вполне нормальные. Кто блондинка? Да ей не меньше 60, клянусь. Тань, что вы наделали? Вы хоть представляете, сколько я ее обхаживал? Недели две, не меньше. Ну все, с меня хватит. Все. Не уходите, что я маме скажу. Даже из человеколюбия я не могу поселиться у вас. Это точно меня. Не хватайте трубку в моем доме. Да, это я. Безногая и 60-летняя. Да, я хочу отбить Игоря у вас. Что вы несете? Отдайте трубку. Мне звонят. Лучше свечу вон подержите. Вы такого мнения об Игоре? А я другого. Он добрый и великодушен. Он благороден. У него хорошие манеры. И вообще он красив. Кто я? Спасибо. Благодаря вам, киска, я перестаю ощущать свои годы. Передать трубку Игорю? Не надо. Ах, вы звоните именно мне? Я тронута. Хорошо. Все это передам Игорю с удовольствием. Всего доброго. С вами интересно было поговорить. Вам просили передать, чтобы вы не беспокоились. Мышки есть с кем провести сегодняшний вечер. Задерживаться у вас просто опасно. Ну что вы себе позволяете в вашем-то возрасте? А чем вам не угодил мой возраст? Самому-то вам сколько? Я мужчина. А что, мужчин год за два? Ну и насколько я выгляжу, по-вашему, насколько? Ну, лет на 50. Да? Это потому, что тут темно. Я по недоразумению позвонил в вашу квартиру. Вы поскользнулись. Я повел себя как джентльмен. Ну нельзя же быть джентльменом 5 минут. Лучше тогда вообще не начинать. Ух! Что? Приступ? Гастрит. Съесть хоть что-то срочно. Геркулес, вот что поставит вас на ноги. Хорошо, давайте, давайте, ваш овес. Так, скорее, скорее, в комнату. В комнату. Сильно болит? Ну, нет, нет. Знаете, пока терпимо. Садитесь, садитесь. Каша перед вами. Так, ешьте. Не ешьте. Сначала откройте шампанское. Ешьте, я сама с ним справлюсь. Ой, извините. Ой, наверное, дорогой костюм. Ну как же? Обновили. Извините, салфетка, салфетка. Да, да, проехали, проехали. Бокалы бы сейчас были. Ой, Танечка, ну что же открыли, а бокалы? Да, вот, вам нельзя, вам тоже не надо. А вот сюда налейте. Ну, я Танечка, Танечка, ну пусть Игорь хоть немножечко выпьет. Он же не похож на алкоголика. Не беспокойтесь, я не буду пить. Не будете пить? А почему? Я за рулем. Ах, вы шофер. Ну же, прекрасная профессия. Я бухгалтер. Шофер и бухгалтер? У меня машина. Своя? Своя. А почему это вас удивляет? А откуда же у вас машина? То есть? Мама, не задавай нескромных вопросов. Просто купил. Купил? Машину? Ну, это совсем непросто. Наверное, копил всю жизнь, во всем себе отказывал. Было время, когда я во всем себе отказывал. Но вот что удивительно, тогда скопить мне ничего не удалось. А теперь я просто прилично зарабатываю. Я предлагаю всем выпить. Вернее, нет. Я предлагаю всем чокнуться. А выпью я одна. За вас, Игорь, и за Танечку. И чтобы на этот раз у вас получилось все. Уже получилось гораздо больше, чем я ожидал. Сказано прекрасно. За вас. За вас. Ой. Ой. В голову ударило. С непривычки. Жизни встреча. Нет, нет, это просто нелепо. Вы ешьте кашу, ешьте. Он ничего не пьет и закусывает геркулесом. Не ел геркулеса лет 40, а очень вкусно. Буду наверстывать. Подложите мне еще, пожалуйста. Вы приятный гость и благодарный кушатель. Одну минуточку. Люблю поесть домашнюю. Можете рекомендовать меня в этом качестве всем своим знакомым. Танечка, мне очень нравится твой Игорь. Очень. Я и не предполагала, что на закате моих дней жизнь преподнесет мне такой желанный подарок. Ничего нельзя знать. Ничего. Вы совершенно правы. Еще час назад я бы сам смеялся, если бы мне предсказали, что сегодня я буду ужинать геркулесом в окружении двух столь милых дам. Прекрасный тост. Поднимем бокалы. Сегодня Танечка пьешь за троих. Вы считаете, что Таня много пьет сегодня? Ну что вы, я припоминаю, сколько она могла выпить 40 лет назад. Перепивала всех. Ты когда-то позволила себе напиться, Танечка? Ну что ж, бывает со всеми. Что вы несете? Дело-то прошлое, чего теперь скрывать? Софья Ивановна, я никогда не забуду, как Таня отплясывала на столах. Шинь, шинь, шинь, мимодный танец, шинь, как зажжет румянец. Ей аплодировало столько кабаков. Ты ходила по кабакам? Мама, мне... Мужики просто тащились от нее. А я, знаете, сходил с ума от ревности. Как это верно, что матери последними узнают правду о своих дочерях. Теперь я понимаю, почему вы тогда не женились на ней. Ну? Но теперь она совсем другая. Ох, не знаю, ох, не уверен. Игорь тоже очень изменился, стал смелее. И сегодня, мамочка, он наконец осмелился сделать мне предложение. Ну что? Танечка, ты выходишь замуж за Игоря? Какое счастье! Я должна подумать, мама. Подумать о чем? Надо, Софья Ивановна, нажимать на Таню. Я подожду. Спасибо, Игорь. Мы провели чудесный вечер. Я знаю, вы спешите. Отпустим Игоря, мамочка. Не надо меня отпускать. Мне все равно некуда уже идти. Я вот тут творожка еще не поел. На меня, знаете, нахлынули воспоминания. Значит, 40-летней давности. Извините, Игорь, но маме нужен покой. И именно благодаря Игорю я чувствую покой впервые за долгие годы. Вы скоро выйдете на пенсию, Игорь? Значит, я не стремлюсь на пенсию. Ну, это же лучшее время в жизни. Вы оба на пенсии. Это романтично. Купить участок, построить домик. У нас есть кое-какие сбережения. У меня уже есть дом. У вас и дача есть? И где? На Канарах. А участок какой? Повернуться хоть есть где? Да, есть где повернуться. А сам домик не слишком маленький? Не слишком. А лес, речка, это рядом? Это далековато. Зачем же вы выбрали такое место? Ни леса, ни речки. А на участке хоть что-то растет? Апельсины, кажется. Я там мало бываю, некогда. Апельсины? Как вы сказали, канабы? Что-то я слышала, припомнить как следует не могу. Это по какой дороге? Это в Испании, мама. Участок в Испании? Так далеко? Но зачем? Это же неудобно и дорого. Наоборот, там дешевле. Боже, как я отстала от жизни. В мое время никто не брал участки в Испании. Может быть, это и неплохо? По-моему, жизнь становится как-то наряднее. Игорь, мне действительно уже пора. Рад был познакомиться. Спасибо за приятный вечер. Нет, Игорь, так я вас не отпущу. Вы крещены? Что, простите? Мама вас крестила? Да, очень давно, в детстве. Ничего, этого вполне достаточно. Пойдите ко мне. Встаньте тут. Танечка, сними икону и подай. Вот икона, мама. Спасибо. И сама встань возле Игоря. Мама, что ты выдумываешь? Я не могу терять времени, я чувствую, что умру завтра, в крайнем случае, через неделю. Дети, Господь вас благослови. Живите долго и дружно. Берегите друг друга. И будьте счастливы. Я благословляю вас, мама. Не перебивайте. Это самые прекрасные минуты в жизни женщины. Я вот сейчас вспоминаю, как благословили меня с твоим отцом, Танечка. Нас заступ. Впрочем, теперь это уже не так важно. И твой отец подарил мне обручальное кольцо. Теперь его уже не снять. С этим кольцом меня и похоронят. А потом было венчание. Танечка, икону на место. А как относитесь к венчанию вы, Игорь? К венчанию вообще, это красиво. Танечка, обещание, Игорь и ты будете венчаться. Ничего не следует решать в торопях, мама. Танечка очень горда, очень. Она никогда не бросалась на мужчин, никогда. Вот была у нее подруга, которая, вы знаете, что делала? Игорю неинтересно про мою подругу, мама. Ошибаетесь, мне тут интересно все. Видишь, Танечка, ты не права. Игорь любит тебя по-настоящему, и ему интересно про тебя все. Так вот, подруга-то, знаете, бывало, на улице увидит подходящего мужчину и сразу делает вид, что она подскользнулась и хватается за этого мужчину и просит проводить ее домой, сама мало надо идти, не в силах. И вот так она выходила замуж 8 раз, а моя Танечка ни разу. Мама! Надо предупреждать своего мужчину, на какие интриги способны иные женщины. Но только не Таня. Нет, не Таня. Когда свадьба? Ведь мы устроим свадьбу. Ну, можно скромную, но обязательно свадьбу. Когда? Не хотелось бы спешить. Ну, спешить нельзя, но и тянуть не годится. А же через неделю, а? Видите ли... У нас, бухгалтеров, сейчас годовые балансовые отчеты. Не хотелось бы валить все в одну кучу. Баланс валить... Конечно, конечно, в кучу. Нехорошо. А если я умру? Вы же свадьбу из-за траура не меньше, чем на год отложите. Что вы? Кто в наше время соблюдает траур? Значит, целый год. Игорь, приходите-ка к нам завтра пораньше. Мы все обсудим и примем окончательное решение. Не получится. Завтра Игорь уезжает в командировку. Я? В командировку? На сколько? На полгода. А балансовый отчет как? Напишет в командировке и пришлет. Вот, если бы не я, Танечка могла бы сопровождать вас. Всегда, всегда я помеха ее личной жизни. Это невозможно мне ехать с Игорем. Ты хоть представляешь себе, куда ты хочешь меня отправить? Куда я тебя хочу отправить? В тундру. В вечную мерзлоту. Ездить на собаках, питаться рыбой живой. И сидеть в юрте при свете, как птилки, пока Игорь корпит над своим финансовым отчетом. Да бросьте вы эту работу. Кому-то надо эту работу делать. Игорь будет часто мне звонить. Из юрты? А, конец 20 века, мама. Нет уж, лучше пишите письма. Я вот до сих пор берегу письма Танечкиного отца. А если бы в окопах были телефоны, что бы у меня теперь осталось? Ой, свет дали. Электричество вас включает только на ночь? Спасибо вам за увлекательный вечер, Софья Ивановна. Берегите себя для нас. Я привязалась к вам как к сыну. И вы берегите себя. Я провожу вас. Задержись я еще, вы, не моргнув глазом, сплавили меня в какую-нибудь другую галактику. Очень сердитесь. Пустяки, только... Что только? Меня несколько беспокоит, что я дал слово перед иконой жениться на вас. Пустяки забудьте, я вам ваше слово торжественно возвращаю. Потрясающе, легкомысленная женщина, верны своему слову не более получаса. Теперь я начинаю догадываться, почему вы не вышли замуж. А вы хоть взглянули на то, перед чем клялись? Икона. Я сняла со стены и подала маме портрет Диккенса. А у Диккенса, кстати, с юмором все в порядке. Подруга, которая 8 раз выходила замуж против вас, просто ангелочек. В свою очередь, желаю вам счастья с вашим длинноногим ежиком, с вашей киской, блондинкой и вообще со всем зверинцем. Спасибо. До свидания. Прощайте. Завтра я обязательно загляну, узнать, как здоровье вашей мамы. Не затрудняйте себя. Нельзя же быть джентльменом только один вечер. Не стоило бы тогда и начинать. Киска будет в восторге от вашего мировоззрения. Киска больше ценит мои другие качества. Киски, привет от меня. А как вы выкрутитесь, если я вообще больше не приду? Вы что, погубите меня в автокатастрофе, толкнете под бандитский нож или наградите меня какой-нибудь смертельной болезнью? Не волнуйтесь, я не кровожадна. Живите. Долгими зимними вечерами я буду читать маме ваши письма. Письма? А, из тундры. Будьте скромнее, не зачитывайте вслух интимные места. А мне нравится, что наше случайное знакомство имеет такие перспективы. Понимаю. Понимаю, наша жизнь представляется вам незначительной. Незатейливая готовка, уборка, стирка, редкие звонки по телефону, раз в полгода длинное письмо от родни, чтение вслух, однообразная монотонная жизнь, скудная событиями. И никому не интересная старая женщина и ее дочь старая дева. Вы прекрасно выглядите при любом свете. Спасибо, но для меня и для мамы наша жизнь видится совсем иначе. Поймите, мы друг друга любим. А где есть любовь, там всегда много событий, бур, радости, волнений. Я ведь не просто покупаю, готовлю, убираюсь. Нет. Я стараюсь ради мамы, чтобы продлить ее дни. Но все равно когда-нибудь я останусь совсем одна. А почему бы вам не подыскать кого-нибудь реального, чтобы не остаться одинокой? Я в 20-то лет не соглашалась выйти замуж без любви. А в 60 тем более. Извините. Извините, что потеряли с нами вечер. Что, совсем наоборот. Чудесный вечер. Я загляну как-нибудь еще, обязательно. Спасибо, но ни в коем случае. Я вам настолько не понравился. Боюсь, что вы произвели на меня даже слишком сильное впечатление. Приятно услышать. Ну нет, наверное, тут все вместе. Свечи, розы, шампанское ударило в голову с непривычки. О, Господи, да что скрывать. Вы привлекательны. Ну вот, видите, я выбита из привычной колеи. Я взволнована, говорю лишнее. А впрочем, какая разница? Все это, разумеется, ни к чему не приведет. Мне и правда понравилось у вас. И ваша мама понравилась. Я хотел бы повидать ее еще. Не стоит. Ну, глупо же вот так все прерывать. Прощайте. Вы хоть уверены? Абсолютно. А если... Ну, что вы? Поздно. Вам пора, мне надо к маме. Прощайте. До свидания. Рад был познакомиться. Я тоже рада. Ну что, мне вот так взять и уйти? Всего вам доброго. О, Господи. Мамочка, как ты? Все это ужасно, Таня. Ужасно. Ты все-таки догадалась, мама. Прости. Конечно, догадалась. Сразу. Я же не глухая, не слепая. И не выжила еще из ума. Прости меня, мамочка, прости. Я ведь хотела как лучше тебе. За что же мне прощать тебя? За твое последнее осеннее счастье? А это ты о чем, мама? Не таись от меня и не стесняйся. Довольно. Я все вижу, как сильно ты его любишь. И тебе в этот раз повезло, Таня. Он любит тебя. Это просто бросается в глаза. Из вас получится идеальная пара. Да? Спасибо, мама. Я перестала быть эгоисткой. Я рад твоему счастью. Но ты же плачешь, мама. Ну, потому что все-таки я чуть-чуть эгоистка. Я уже привыкла к мысли, что ты замужем. Но мне это мало. Я хочу внучку. А ее у меня никогда не будет. Поздно, как безнадежно, непоправимо поздно. Мы что-то понимаем. Игорь такой интересный мужчина. И ты до сих пор красавица. У вас могла быть чудесная девочка. Ей могло бы быть уже 40 лет. И я бы теперь не смерти ждала, а правнуков. А правнуков. Это же баловство, это смех в тоге. И так много забот, огорчений, сюрпризов. Таня, прости. Ведь тебе больно меня слушать, прости. Зачем ты была такой любящей дочери, Таня? Зачем? Прости меня, мамочка, прости, прости. Но все равно я счастлива, что ты выходишь замуж. Никто мне не нужен, мама. С ума сошла? Ой, мамочка, Все будет хорошо, все будет хорошо, хорошо. Ты счастлива? Очень счастлива. Такой притихший и в то же время не помнивший себя от радости. И здесь были братья-близнецы, пришедшие в такое восхищение и обменивавшиеся такими взглядами, что старый слуга замер за стулом своего хозяина и, обводя взором стул, чувствовал, как слезы затуманивают ему глаза. Что, мама, ты сегодня не в настроении слушать Диккенса? И правда, Таня, брось, мысли мои далеко. Какие чудесные розы. Подвинь их ко мне поближе. Так, страница 162. Будем ужинать. А что, ты уже хочешь есть? А мы кого-то ждем. Нынче на себя разглянуть приятно. Приколол розовый бант. Этому прабабушкиному банту не один век. Он колесует тебя, Таня. И съезжает, и молодит. Сегодня словно вообще какой-то особый день. Что-то загадочное витает в атмосфере нашего дома. А Игорь уехал? Думаю, сейчас уже в пути, далеко от Москвы. Ничего не понимаю. Звонят? Так ты все-таки кого-то пригласила? Сюрприз. Приветствую. Вы уже отбыли в командировку, вы забыли? А вы что, не слышите? Собачья упряжка гавкает у подъезда. Через 15 минут плашмя кинусь на нарты и умчусь в тундру, а сейчас пришел проститься со своей невестой. Счастливого пути, удачного спуска. А нет, мне надо передохнуть перед спуском, понимаете? А все-таки годы как-никак. Как самочувствие вашей матушки? Эти розы, пожалуйста, передайте ей. Спасибо, у нее еще вчерашние не кончились. Ну пусть будет больше. Карлос, кто там? Никого, мама, никого. Всего-навсего я, Софья Ивановна. Так что же вы не заходите? Иду, спешу. Не задерживайтесь, пожалуйста. Розы вам, Софья Ивановна. Какая радость, что вы пришли. Таня не предупредила меня. А я все равно догадывалась. Она очень-очень ждала вас целый день, готовила, прибирала. Приятно слышать, что вы меня так ждали, Танечка. Я ждала не вас. Не Игоря? Тогда кого ж, Танечка? Я полагала, что вы уехали. Я удивлена. Приятно удивлены? Просто удивлена. Снимайте, Игорь, ваше малиновое пальто. Чувствуете себя как дома? О, Господи. Командировка отложилась? Отменилась вообще. Значит, Новый год встречаем все вместе. Танечка пока меня не пригласил. До Нового года еще далеко. Всего неделя. Скорее приглашай, Игоря. Хотя зачем его приглашать? И действительно, зачем? Конечно. Игорь у нас свой. К сожалению, мамочка, Новый год встречать с нами Игорь не сможет. Почему? Игорь встречает Новый год всегда с коллегами. Традиция. Игорь поздравит нас по телефону. И ты находишь это нормально? Мир изменился, мама. Дачные участки теперь выделяют в Испании. А Новый год встречают в ресторане с коллективом. Всяких там зайчиков, ежиков привлекают. Это нормально, мама, нормально. А при чем тут зайчики? Вы что, работаете в зверинце? Уволился. Сегодня. А балансовый отчет как же? Без зверинца, знаете, была временная работа. Без отрыва, так сказать, от основного. Чувствую, Игорь, у вас какая-то очень непростая жизнь. Вам надо жениться как можно скорее. Игорь, я вынуждена напомнить, вам пора. Ну, командировку уже отменили, Танечка. А балансовый отчет остался. Ступайте, Игорь, и без отчета не являйтесь. Что? Что с вами, Игорек? Таня знает. Гастрит. Дайте хоть корочку хлеба. Надо срочно съесть что-нибудь. Не двигаться часов эдак 5, ну нестерпимая боль. Ну хорошо, пойдемте на кухню. Присядьте. Здесь я вас накормлю быстро-быстро. Я не спешу, не беспокойтесь. А вам к лицу этот бант. Не могу не отметить ваш вкус. Не отвлекайтесь. Приятного аппетита. Вот вам винегрет, пельмени, кусок торта, хлеб. А зачем все это в одну тарелку? Ну, знаете, не надо так со мной. Тарелка большая, все прекрасно помещается. А почему, собственно говоря, вы принимаете меня на кухне? Это унижает мое человеческое достоинство. Жуйте быстрее и скорее к своей мышке. Она заждалась вас, а ко мне должны приехать. А кто это к вам должен прийти? Новый кандидат в мужья? Ну, знаете, ваша мама успела привязаться именно ко мне. А это, по-моему, самое главное. Что вам от меня надо? Да ничего особенного. Просто не нравится, когда горит абажур, накрыт стол. Надоело, знаете, все по ресторанам, да по ресторанам. Мне уже давно никто не радовался так, как ваша мама. А, вы что думаете? Личная жизнь есть только у вас одного? У меня-то ее как раз нет. А у меня она есть. Ну, говорите, говорите все, что вам взбредет в голову. Звонят. Так, салат в комнату. И сами из комнаты не показывайтесь. Слушаюсь. Что вы сюда пришли? Ну, просто любопытно, кто к вам пришел. Что же вы не открываете? Стыдно показать? А, кстати, как я ему должен представить? Вашим женихом, бывшим женихом, фиктивным женихом. Я запутался. Давайте согласуем, а? Ну, какой настойчивый. Она непременно хочет на вас обед. Это ко мне по делам и с собес. А может мне перейти на работу в собес? К их визитам так готовиться. Ну, открывайте, открывайте. Мамочка, родная! Это же я, Дина! Твоя дочь, родная! Твоя кровиночка, я по тебе соскучилась!